В связи с этим искусство охраны здоровья сводится к тому, чтобы приводить человеческое тело к естественному концу. Далее рассматриваются некоторые частные условия, позволяющие поддерживать необходимую влажность и бороться с загниванием. Особо подчеркивается роль пищи и питания. Идеи профилактической медицины пронизывают канон. Особенно важны советы, направленные прежде всего в адрес здорового человека. Как сохранить здоровье, как беречь его, как укреплять. Этому Ибн Сина уделяет особое внимание. Нельзя не сказать о важности и целесообразности такого подхода. До настоящего времени клиницисты отмечают его продуктивность. Выдающийся русский терапевт Захарин считал гигиену частью терапии. Он говорил, что гигиена не только необходимая часть медицинского образования, но и один из важнейших, если не важнейший, предмет деятельности всякого практического врача. Чем опытней практический врач, указывал Захарин, тем более он понимает могущество гигиены и относительную слабость лечения терапии. Кто не знает, что самые губительные распространенные болезни, против которых пока бессильна терапия, предотвращаются гигиеной. Самые успехи терапии возможны лишь при соблюдении гигиены. Ученик Боткина, Манасейн, определял терапию как науку не только о лечении, но и о предупреждении болезней. Гигиену, по его мнению, нельзя отделять от терапии. Она только часть последней и преподается отдельно только для удобства. Описание конкретных условий сохранения здоровья тесно связано с общегигиеническими концепциями Ибн Сины. Характерно, что раздел начинается с подробного разбора физических упражнений и их роли в поддержании здоровья. Самое главное в режиме сохранения здоровья – это занятие физическими упражнениями. Второе место занимает режим питания и режим сна. Далее дается определение понятия «физическое упражнение». Это произвольное движение, приводящее к непрерывному, глубокому дыханию. Утверждается, что умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезней, вызываемых испорченными соками, а также болезней, обуславливаемых натурой и зависящих от предыдущих болезней. При этом, конечно, и другие режимы должны быть соответствующими и правильными. Канон широко рекомендует физические упражнения, так как они препятствуют скоплению в теле избыточных веществ. Кроме того, физические упражнения укрепляют связки и нервы, благодаря чему люди могут выполнять любую работу без боязни заболеть. Физические упражнения создают аппетит, помогают удалять все ненужное телу, делают все его члены легкими. Вместе с тем, чрезмерная физическая нагрузка приводит к изнурению, вследствие чего ослабляются силы членов, прекращающих движение, которое способствует дыханию, служащему для жизнедеятельности каждого органа. К советам о физических упражнениях и бане примыкает ряд рекомендаций о массаже. Ибн Сина различает подготовительный массаж и массаж после физических упражнений, назначение которого – помочь расслабиться, снять лишнее напряжение. Массаж рассматривается подробно и тщательно и как лечебное средство, и как средство борьбы с утомлением. В отличие от многих современных ему авторов, вносивших в свои гигиенические советы элементы мистики, Ибн Сина трезво трактует каждое из условий сохранения здоровья. Например, если выдвигается как условие сохранения здоровья чистота того, что втягивается ноздрями, то это понятие подробно рассматривается в особой главе о хорошем воздухе. Хорошим воздухом является тот воздух, которому не примешаны из паров и дыма чужеродные тела